счастливы миры, где родился Илгус. Если воры ходят по небесам, что мы делаем здесь, на земле? Via Nautilus Pompilius. Молодой человек, деактивируйте артефакты защиты разума, иначе я не смогу правильно определить подходящий вам факультет, проскрипела распределяющая шляпа прямо в разум мальчишке, сидящему на грубо сколоченной табуретке перед несколькими сотнями школьников-волшебников. Детям нравилось шоу, всем, и тем, кто ждал распределения за столами, и тем, чью судьбу определяли на ближайшие 5-7 лет. Альбус Дамблдор, как директор, восседал во главе стола на золотом резном троне и морщился. Именно он говорил от имени шляпы с будущим школьником. Зря считают, будто Годрик Гриффиндор был прямолинейным воякой и недалеким махателем железками. Воин без хитрости долго не живет, а основатель алого факультета прожил немало. Именно ему пришла в голову идея распределяющей шляпы. Под видом разумного, но бездушного артефакта он лазал в головах юных волшебников и выведывал секреты старых родов и грязные тайны отдельных семейств. Именно узнав это, Салазар Слизерин покинул учебное заведение с огромным скандалом, но за сотни лет причина забылась, не без помощи того же Годрика и его потомков, конечно, и теперь только директора, связанные клятвой, знают, как работает говорящий кусок тряпки, зачарованный на облегчение сканирования мыслей. Великий волшебник незаметно, именно для этого он носит усы и бороду, скривил губы, как он не обратил внимания, что мальчишка из маглорожденных. Наверное, правильной идентификации помешала обычная для мира простецов одежда, скомбинированная немного странно, совсем как у волшебников. Видимо, даже с маглами такое случается, а уж тем более с малолетними. Откуда такому пацану из обычного мира вообще знать про артефакты против легилименции, как и о самой возможности чтения мыслей? Опять же, не похожа защита на артефактную, не было ощущения заблокированности, стены или окклюментного лабиринта, все мысли доступны для чтения, лишь будто бы накладывались друг на друга, словно мальчик думал одновременно о 5-7 вещах, а главное, скорость. Мысли мелькали, не позволяя уцепиться за них. Направить образы в нужном направлении тоже не представлялось сложным, разум ребенка охотно подчинялся опытному легилименту, но думал нужную мысль всего мгновения и сразу в нескольких потоках, так что Дамблдор ничего не мог разобрать. В конце концов, он успокоил себя резонным вопросом, что там может быть ценного, в голове малолетнего магла. То, что парень не имеет даже сквибов в родне, артефакт книга тоже отметила. Малец так называемый обретенный, не имеющий родни в магическом мире, что редко, но случается. Лишь сам факт наличия естественной защиты раздражал убеленного сединами старца. Мелькнула даже мысль распределить его на Слизерин и вырастить нового темного лорда, ведь именно так воспитали предыдущего. Но не сейчас, рано. Гарри Поттер поступает в этом же году, а, значит, пока хватит одного злодея. Да и не будет времени заниматься взращиванием правильного врага. На самотек такое нельзя пускать. Дамблдор с трудом вспомнил, куда он планировал отправить этого Илгуса Ларуа. Для маглов имечко то еще, примечательное. Именно благодаря заметности, вспомнил, что планировал для него, Ривенкла. Выкрикнула шляпа противным голосом, а мальчик спокойно снял с головы мятую тряпочку и не менее спокойно, слишком, проследовал к своему столу. Хотя нет, не совсем спокойно. Его лицо отображало брезгливость, а руки держал так, будто они грязные. На ходу достал влажную салфетку и начал тщательно протирать ладони и каждый палец в отдельности. «Магдл», — фыркнул директор про себя, обликующие очки и густые усы как всегда скрыли его отношение к произошедшему. «Задерживаться на этом мелком эпизоде нет времени, еще нужно просканировать 2 дюжины детишек. Есть пара любопытных, которым придется посидеть на табуреточке подольше. Дела этих семей поинтересней, чем жизнь Магдла». Сидящий за тем же столом Северус Снейп тоже скривился, но по несколько иной причине, на салфетку, которой воспользовался первокурсник, нанесенный за пропиловый спирт и сильная отдушка. Нос Зельевара не только длинный и горбатый, но и очень чувствительный, уловил эту магдловскую мерзость. Как профессионал в смежной области, он знал, что из себя представляют ароматизаторы и пометил себе в памяти прочитать лекцию о недопустимости применения подобных магдловских вещей на его уроках. Это может стоить жизни, ведь крючковатый нос и опыт заменяют волшебнику газоанализатор, одновременно проверяющий качество как сырья, так и сваренных составов. Зельями студенческие поделки профессор Снейп не называл. А, нет, не придется ничего менять в приветственной речи для первокурсников. Роберт Хиллиард, Староста Воронов уже отчитывает мелкого за применение магловских вещей в школе волшебства и даже избавляется от химии заклинанием. Стол не так далеко, и Северус услышал обрывки оправданий новенького мальчишки. Поколение вшей и блох, споры бубонной чумы, средневековая гигиена. В чем-то мелкий засранец прав. Кто-нибудь чистил эту шляпу хоть раз за все века? Вряд ли. Тысячи чисток она бы не пережила, протерлась бы или зачарования сбились, если магией чистить. Я за тобой присмотрю особенно внимательно. Староста Ривенкла закончил отчитывать первака, на что сосед по столу Северуса Снейпа, Филиус Флитвик, ободрительно кивнул. Карлик-полугоблин курировал дом умников и поначалу напрягся тем, что на его факультет зачислили проблемного парня. Обычно маглорожденных к нему не направляли, слишком много от них неприятностей. Им рады у барсуков или львов, а на синем им трудно. Магическая и магловская наука слишком различны. Дети ривенкловцы, уже с первого курса вовлеченные в постижение волшебных искусств, не приемлют взглядов простецов на магию. Впрочем, далее магл вел себя, как и все другие людишки, что успокоило карлика-полугоблина. Его даже не смутило, что этот первокурсник косится на него со смесью страха и ненависти в глазах. Странным это профессору Чарни показалось. Экзотичность своего внешнего вида он осознавал и в какой-то мере даже был доволен вызванными чувствами. Страху радовалась гоблинская половина его сущности. Это то, что гоблины желают видеть в глазах волшебников больше всего. На втором месте – зависть. А отвращение даже хорошо. Во-первых, оно взаимно. А во-вторых, меньше будет приставать со своими «научи да помоги». Больше времени можно будет уделить перспективным студентам. На что-то достойное от магла с палочкой Флитвик не рассчитывал. Не стоит думать, что кого-то особенно заинтересовало появление этого мальчишки. Подобных эпизодов промелькнуло 4 дюжины. О каждом первокурснике профессора составляли первое впечатление, пытаясь оценить степень хаоса, который привнесет в стены древнего замка новый первый курс. Да и что может значить маглорожденный на фоне такого имени, как Гарри Поттер? Герой всея Британии поступил на Гриффиндор, ничего неожиданного, но все же, это же победитель Темного Лорда, единственный не погибший от смертельного заклинания Авады Кедавра. Ну, мелькнул и мелькнул какой-то парень, не впечатленный волшебством Хогвартса. Может, он просто в шоке или вовсе туповат, тем хуже для него. Тупиц на Ривенкла не любит, заклюют его воронята. К сожалению, такое случается, бывают на факультете умников глуповатые дети, ведь желание и стремление к знаниям не означает возможности и способности их получить. Так объясняли ошибку шляпы студенты. Так, воронята, собрались вокруг меня, проведу вас до нашего общежития. По завершению ужина Роберт Хиллиард, староста Воронов, собрал вокруг себя первокурсников. В этом году их совсем немного, годы, когда темный лорд особенно сильно буйствовал, не способствовали желанию волшебных семей заводить детей, а те, кто все-таки обзавелся наследником, предпочли покинуть страну. Не все вернулись. Маглы назвали бы это демографической ямой. Здесь вход в гостиную факультета. Бронзовая птица, символ Ривенкла, задает загадки тем, кто желает пройти внутрь. Особенно поначалу, советую вам ходить группами, в одиночку можете не справиться. Парень усмехнулся. А кто-то может и не справиться вообще. Говоря это, он почему-то смотрел на единственного маглорожденного в толпе малышей. Каким-то пришибленным он показался ему, неумным. Не заметил Роберт в глазах мальчишки восторгов и головой тот не крутил. Точно, тормоз, решил староста. Едва староста дотронулся до массивного молотка, выполненного в виде той самой птицы, о которой он говорил, клюв бронзового ворона или орла, не совсем понятно. Зашевелился и скрипучий, каркающий голос, задал вопрос. «Представь себе, что ты в черной комнате. Как из нее выбраться?» «Вот об этом я и говорил», — староста с удовольствием и превосходством наблюдал за переглядывающимися первочками. Ответ принимается от любого, не только того, кто потянул за ручку двери. «Итак, попробуйте». Малыши растерялись поначалу, но потом попытались выкрикнуть некоторые нелепые версии вроде: сначала наколдовать люмос и найти дверь. «Эй, а ты что молчишь?» Староста хмыкнул и указал на тупенького первачка. «Даю возможность однокурсникам проявить себя. Недостойно делать что-то из своей корысти и тщеславия. Уверен, что есть здесь и догадливее меня. Если же вас интересует отгадка, то она такова. Достаточно перестать представлять себе это», — негромко сказал парень. Но поскольку остальные задумчиво чесали макушки, было достаточно тихо, чтобы все услышали. В двери что-то щелкнуло, и староста едва не упал, поскольку массивное деревянное полотно пришло в движение и толкнуло парня. «Молодцы», — вымученно улыбнулся Роберт. «Заходим и ждем меня внутри». Гостиная, выдержанная в синих тонах, напоминала гибрид холла и библиотеки. Довольно просторная и, наверное, светлая в дневное время. Арочные окна довольно крупного для средневекового замка размера располагались в два ряда. Так сказать, все условия для чтения. Но сейчас уже поздний вечер, так что оценить их эффективность не удалось. Немногочисленные точечные светильники у диванчиков давали направленный свет, и помещение в целом не освещали. В нем царил полумрак, который не скрывал множество шкафов, заполненных книгами. «Так, первокурсники, все собрались вокруг меня. Сейчас я расскажу вам о факультете, а потом провожу мальчиков в спальне». «Девочек проводит вторая староста, Пенелопа Кристаллу», высокая блондинка кивнула, но не произнесла ни слова, как и все время, пока шли из большого зала в башню Коктеврона. «Эй, малец, слушай старосту», в тишине читального зала раздался возглас кого-то с курса 2-3. «Опять ты, Ларуа? Нет там интересных картинок, потом полистаешь». Староста заметил, откуда шум, и увидел, что маглорожденный первокурсник стоит около одного из шкафов и листает книгу. Быстро, будто ищет какую-то картинку. Возглас старосты паренек проигнорировал, и только когда долистал до конца, поставил том в шкаф и подошел к собранию первокурсников. Заняло это секунд 10, книга в его руках оказалась тонюсенькой. «Пролистал?» – строго спросил Роберт. «Прочел», – спокойно ответил Илгус. «Не свисти, не свищу. Что за книга?» «Наиболее забавные загадки пароли бронзовой птицы. И какая больше всего понравилась?» «Ни одна, бесполезное чтение. Там написано, что загадки никогда не повторяются. Хм, староста об этом еще не рассказывал, так что есть шанс, что и в самом деле мальчишка читал. Может, какая-то способность вроде эклюменции? И как ты так быстро прочитал? Обычная техника скорочтения, не волшебная. Такие и в самом деле есть», — встрял кто-то из первокурсников-полукровок. «Я видел объявление на столбе, но стоило дорого, мой отец не согласился». «Научишь? Как ты и сказал, это стоит дорого». «Бесплатно не научу, но будет много дешевле, чем на столбе. Скажем, по 5 галеонов с носа». В тихой гостиной кто-то засмеялся, кто-то презрительно фыркнул, а некоторые даже скрипнули зубами. Но первокурсника это совершенно не смутило, он продолжил. «Первое занятие бесплатно. Расскажу общую теорию, и вы даже сможете попытаться освоить методику сами. А потом, в течение месяца по полчаса в день для тех, кому нужна помощь, уже за деньги». Слово «бесплатно», скорее всего, тоже волшебное. Оно поражает мозг и лишает его способности сопротивляться внешним воздействиям. «Бесполочковая магия маглов. Советую согласиться», — от голоса декана староста вздрогнул. Неожиданно подкрался. «Предложение очень недорогое. Такое у маглов не найдешь, а польза несомненна. Особенно умный ход с первым бесплатным занятием». Полугоблин показал острые зубки в подобии улыбки. «Но начать разрешаю не раньше 3-й недели, дайте новичкам освоиться. Мистер Хиллиард, продолжайте знакомить первокурсников с правилами нашего общежития». Директор Дамблдор сразу не понравился Илгусу. «Слишком мощный старик, менталист с упорядоченным разумом, а разыгрывает из себя выжившего из ума чудака. Такое двуличие настораживает, даже если не обладаешь чувствительностью, а Илгус сам не из последних псионов, по всем признакам не ниже Эранга, не богоподобный демиург, способный передвинуть звезду, но крупный астероид распылить на атомы способен. По крайней мере, силовое поле линкора даже аграфов, старшей расы, не способно остановить его гнев. Последняя атака на его систему кольцо Ларуа целого флота этих самых аграфов так бы и захлебнулась, если бы остроухие подлецы не привлекли к ней нескольких, сколько их было, Илгус так и не узнал, псионов того же ранга. Это несколько расплывчатая градация, ведь в ней десяток ступеней, да еще и умения и способности у всех отличаются, не все решает голая сила. Опыт тоже важен, но аграфы, долгожители, опыт у их бойцов приличный, но вот умению Илгуса побольше. За многие циклы смерти и возрождений он поскитался по галактике, в том числе имел возможность учиться у шаманов в диком пространстве и жить в руинах древних, изучая настенные росписи и артефакты. Но, как говорят здесь, на Земле, толпой муравьи могут запинать слона. Зато у аграфов теперь на 3 псионов ранга меньше и еще 2 неизвестной расы тоже погибли. А вот великий светлый волшебник Альбус Дамблдор, пожалуй, мог бы качнуть чашу весов в том противостоянии. Вряд ли его бы восприняли как учителя, при виде которого дерущиеся первоклашки разбегаются в стороны, но вот 2-3 из того сражения он бы даже не воспринял серьезно. При этом, он один из сильнейших, но не самый сильный маг современности. Например, он так и не решился сразиться со своим учеником. Недавно почивший темный лорд, имя которого волшебники по привычке не называют, по слухам, был сильнее всех ныне живущих, включая Николя Фламеля и его жену. Как хорошо, что этого бородатого монстра заботило что-то другое и на мальчишку, в котором воплотился Илгус в этот раз, он не обратил внимания, не стал настойчиво копаться у него в голове. Впрочем, и без него в этой школе хватает опасностей, и не только со стороны прочих псионов. Илгус уловил исходящую от стола преподавателей враждебность, правда, не смог определить от кого конкретно. Может, это потому что она исходила ото всех сразу? Сам замок тоже напрягал сенсорику. Живые портреты, призраки, скрытые пространства. У каждого сопляка из магического мира по дюжине артефактов, назначение многих из которых Илгусу совершенно непонятно. С одной стороны, Илгус жалел, что сильно выложился в последнем сражении и в ближайшие десятилетия не сможет выдать что-то поистине мощное. Но с другой, потеря сил сделала его малозаметным. Обычный первокурсник в школе псионов, или волшебников, как они сами себя называют. Еще пару месяцев назад Земля казалась обычным диким миром, не сулившим никаких сюрпризов. Да, со своими особенностями и странностями, но не такая уж уникальная в россыпи миров. А потом медалька перевернулась и показала свою оборотную сторону. Вообще-то при каждом новом воплощении Илгус получал новое имя, а в этот раз даже 2. Первое при рождении. Совершенно точно, что родители как-то назвали мальчика, но об этом он не знал. Как только они поняли, что с ребенком что-то не так, его подбросили к воротам приюта. Было бы странно, если за 3 года мальчишку никак не назвали. Возраст примерный, так как родителей так и не нашли, в мире, где бюрократия хоть и довольно сильна, но пока еще нет единой информационной сети, такое может случиться. Заявили о пропаже дитя в одном регионе, а подбросили в приют в другом и все, поиски затруднены. К тому же приют под патронажем церкви. А может и нашлись родители этого тела, может они официально отказались от него, мальчику никто не докладывался, а сам он не спрашивал. Не только потому что не очень интересно, а еще и потому что не мог. Как бы то ни было, уже в приюте почти овощ назвали Якобом. Какая ему разница, просто бирка у кровати в хосписе под патронажем церкви. На несколько лет соседями Илгуса стали слабоумные, простите, альтернативно одаренные, разных мастей. О хорошем уходе тоже не стоит говорить, ведь практически весь персонал состоял из бывших выпускников заведения, в основном, с синдромом Дауна. За ними, конечно, присматривали, но не так чтобы сильно. Только вот незадача. В возрасте примерно 8 лет овощ проснулся. Через 2 месяца он уже сносно говорил и ходил, мышцы тела, включая речевой аппарат, пришлось тренировать. Хоть священники и называли это чудом, но Илгус-то точно знал, что это не так. Он проращивал внутри себя нейросеть, не ту математическую абстракцию, элементы которой называют по аналогии с биологической нервной системой, а настоящую сеть из нейроноподобных элементов внутри тела. Собственно, эта способность уже 3 привела его к смерти за последнюю 100 лет, но только теперь Илгус понял, кто стоит за всем этим. Аграфы. Одна из так называемых старших рас, внешне отдаленно напоминающая фэнтезийных эльфов Земли, остроухие, большеглазые, похожи на человека и даже способные иметь потомство с хуманами. Довольно мерзкие типы, считающие себя хозяевами Содружества, не наглеют разве что перед лицом сполотов и мзимов, другими старшими, назвать которых человекоподобными можно с большой натяжкой. Сполоты – большеголовые зеленые человечки из земной фантастики, а мзимы больше похожи на прямоходящих пумс Земли. Эти 2 расы довольно замкнуто живут в своих секторах, не привечая гостей и сами лишь изредка покидают свои территории, а вот аграфы вездесущи. Технологически официально они опережают остальное Содружество на 3 поколения 1, официально, а неофициально, вероятно, на 5-6. Именно им принадлежат корпорации по производству нейросетей и баз знаний. Даже если какое-то государственное образование хвастается выходом на рынок с собственными нейросетями, если долго копать, то можно заметить острые уши наверху пирамиды из простых и непростых исполнителей. И тут появляется тип, способный самостоятельно, без покупки и медкапсулы выращивать нейросеть в своем теле. Да, Иглус даже по меркам Содружества уникален, но все-таки с точки зрения аграфов, это утечка. И по крайней мере три последних жизни Илгуса, как он понял позднее, оборвались с их подачи. Захватить не смогли, но уничтожали качественно, прикрываясь разными поводами и исполнителями. Нет, это не ошибка. Илгус прожил не одну жизнь. Более 700 лет назад ученые Федерации, а тогда просто баронство, Невея абсолютно случайно активировал артефакт древних, расы, когда-то расселившейся по всей галактике. Собственно, большая часть прогресса Содружества обязана таким вот находкам, того, что осталось от прежних хозяев этой части пространства. Гипердвигатель, гиперсвязь и нейросети, базовые вещи для звездных государств, обязаны своему появлению находкам в руинах древних. Впрочем, есть еще сотни менее значимых технологий, позаимствованных у предшественников, вроде медкапсул или энергоячеек, но эти вещи имели аналоги, к которым пришли самостоятельно. Артефакты лишь помогли сделать прорыв, скачок через несколько поколений и через десятки, если не сотни лет постепенного развития. Нейросеть аграфов лишь похожа на то, что использовали древние. Считается, что этот прототип они создали для своих слуг, искусственно выведенных под разные цели. Им оригинальная нейросеть не подходит, проверка проводится по каким-то генетическим маркерам и необходимо им соответствовать минимум на 97%. Да, все-таки такие личности нашлись среди триллионов разумных Содружества. Интересная особенность этих маркеров в том, что организм с их высоким уровнем не создать искусственно, при 100% соответствии эталону получается гибрид человека и летучей мыши, а при меньших значениях – неполноценные инвалиды. Собственно, первого кандидата так и нашли, совершенно случайно, попытались клонировать, частично, ради пересадки органов, так как медкапсула первого поколения не справлялась с лечением, и не преуспели. Детальное изучение Хумана показало, что он сможет стать носителем нейросети древних, полностью органического симбионта. Это стало прорывом, тому индивиду, имя которого так и не было обнародовано. Хе-хе, даже о самом факте его существования знают лишь пару тысяч разумных в правящих кругах и профильные ученые. Как бы то ни было, с этого момента началось бурное развитие, а точнее, заимствование. Имея такую нейросеть, удалось активировать многие спящие предметы, технологии. Артефакты древних стали ценностью, ведь появилась возможность использовать их по прямому назначению. Илгус был одним из исследователей, не самым умным, не самым успешным, не самым зубастым, просто один из многих. Все решил случай. Случайная активация, как оказалось впоследствии, одноразового артефакта, случайный эффект, случайная смерть, смерть тела. Разум же лишился возможности быть упокоенным. Каждый раз он возрождается в течение нескольких часов. Всегда носителем становится хуман мужского пола, как бы сказали на земле, европеец. Ни разу Илгус не носил шкуру чернокожего аварца или узкоглазого ашерца, хотя они тоже считаются подвидом, расой, хуманов. Единственная непредсказуемость в цепочке рождений – место возрождения. Несколько раз Илгус убивал себя, чтобы вырваться с диких планет, потерянных колоний или просто каких-то экспериментов-сеятелей. К этому варианту он прибегал нечасто, ведь в диких мирах больше шансов найти что-то уникальное. Станции слежения за экспериментами, еще не разграбленные аграфами или местными, находились не раз и не два. Если знаешь, что искать, вот так и случилось совпадение. Тело, обладающее высоким сродством с древними, руины исследовательского центра, где нашлась нейросеть Бжори, и способность перерождаться. У Илгуса было подозрение, что на той дикой планете все жители совместимы с нейросетями древних, они потомки исследовательского материала. Но проверить это нереально, планета где-то глубоко в диком пространстве и после очередного возрождения ее уже не найти. Но та жизнь прожита не зря. Теперь схема перерождения немного изменилась. Новое тело всегда имеет высокое сродство с древними, из-за чего частенько заносит в дикое пространство, но первые несколько лет жизни проходит в вегетативном состоянии, в нем прорастает нейросеть. Из-за этой особенности, довольно часто смерть наступает еще до пробуждения. Не во всех мирах заботятся об инвалидах, тем более, младенцах. И вот очередной дикий мир. Как и водится у дикарей, на всех языках планета называется как вариация слова «почва», «грязь», «земля». Технологический уровень тоже невысок. Первые шаги в использовании электричества, освоение планетарной орбиты, зонды к другим планетам системы. Искинов даже не предвидится в ближайшие десятилетия, а без них гиперпрыжки невозможны, даже нейросетям самого продвинутого уровня такие расчеты не поддадутся, нужно специальное устройство. Даже самым мощным счетным машинам не по силам прокладывать гипермаршруты, требуется элемент творческого мышления. Именно этим отличаются искины от компьютеров, которые на Земле уже существуют. Илгус собирал информацию, как всегда пытаясь найти намеки на присутствие древних на этой планете, пропадал в библиотеке, поскольку электроника в этом мире находилась в зачаточном состоянии, приходилось листать бумажные книги. Отец Пипедастр, куратор приюта, даже похлопотал для мальчика о пропуске в одну из самых больших библиотек страны, к счастью, расположенную в том же городе, что и приют Святого Аммония, в Лондоне. Да и вообще, Илгусу грех жаловаться на жизнь. Жрецы местного культа мощно пиарили мальчишку, называя его пробуждение не иначе как чудом Господним. С ним сюсюкались и потакали его капризом, воспринимая просьбы как идущие от самого Святого Духа, а уж желание учиться исполняют в приоритетном порядке. Еще бы, благодаря несовершеннолетнему гению, церковь теперь владеет почти сотней интересных патентов, приносящих баснословные барыши. Началось его возвышение с того, что Илгуса попытались припахать к уходу за лежачими больными, когда поняли, что он вполне дееспособен. Такая традиция в приюте для калечных разумом, выпускники редко покидают его стены, либо так и не встают с кроватей, либо помогают ухаживать. И то и другое происходит до смерти. Но Илгуса это не устраивало, тут-то он и сделал первое открытие. А потом еще одно, когда его хотели отправить в церковно-приходскую школу. А потом еще, когда, в общем, сложился паритет, паренек время от времени выдает изобретения, решает какие-то странные математические задачки, беседует с лысыми очкастыми стариканами, называющими себя профессорами, а в обмен его не обременяют заботой и помогают административным ресурсам искать следы древних. Естественно, об этом Илгус никому не говорит, для всех он просто учится, познает мир. Якоб, сегодня в 3 у тебя встреча с профессором Маккакином. Монашка-секретарь каждое утро объявляет Илгусу о мероприятиях на день. Миловидная такая, молоденькая. Сестра Сисандия, нельзя ли перенести встречу? Я хотел посетить библиотеку при Британском музее. Отец Пипедастр выхлопотал для меня возможность покопаться в запасниках, и обязательно глазками нужно делать хлоп-хлоп, помогает избежать препирательств. О, легко. Профессор как раз из этого музея. Я позвоню ему и назначу встречу там. Устроит? Секретарша пытается сделать умиротворенное и строгое лицо, но у нее это слабо получается. Все-таки несмотря на обед, обязанности при настоятеле у нее явно связаны не только с бумагами. Прошлое, менее симпатичное, недолго продержалось на этом посту. Отлично. Голубоглазый мальчуган хитро улыбнулся. А еще скажи Джиму, что сегодня я на метро, не хочу терять время на стоянии в пробках. Якоб, ты же знаешь, что одному тебе нельзя передвигаться по городу. На лице монашки появилась строгость, но немного забавная. Все-таки Илгус, псион не из последних, и отлично чувствует эмоции окружающих. Прямо сейчас сестра Сисандия рада не жарится на июльской жаре в черном душном автомобиле, а ей точно придется сопровождать мальчишку, это одна из ее обязанностей. Несмотря на всю его гениальность, никто не станет с ним разговаривать в том же Британском музее. Да и шанс того, что о нем просто не знают, велик. Не афиширует англиканская церковь происхождение патентов. Илгус готов был даже помолиться, что родился в Британии, где махрово-средневековая католическая церковь не так сильна. Те бы заперли в подвале на хлеб и воду, а у протестантов живется относительно свободно. 2. Так Илгус думал до определенного момента, до того самого утра, когда в приют заявилась псион. Уже потом он узнал, что к римско-католической ветке христианства местные волшебники не посмели бы приблизиться, а вот с англиканами у них есть договор. Мальчика обязали учиться. Насильно. 3 раза ха. Он и сам не прочь узнать, что местные псионы из себя представляют. Знание – это единственное, что он сможет забрать с собой из этого примитивного мирка. А что, кроме псионики с них взять? Науки тут еще на зачаточном уровне. А вот фокусы, которые парню показала Минерва МакГонагалл, псиона впечатлили. Первый шок был, когда он развернул письмо-приглашение. Там стояло имя Илгус Ларуа. а в ответ на вопрос «почему?» были произнесены волшебные слова. Древний артефакт. Какая-то особая книга в этом странном Хогвартсе проявила его имя, и теперь он обязан учиться в школе волшебства. Есть намек на то, что связь произошла через нейросеть древних. Кроме как в ней, истинное имя нигде больше не числится и никогда не было произнесено на этой планете. А это успех в поисках, быстрый и мгновенный. Несколько лет копания в библиотеках дали меньше информации о наблюдателях, чем 5 минут беседы с нужным человеком. А то, что здесь какой-то эксперимент проводился, сомнений нет. На одной планете сразу несколько рас и культур живут практически не смешиваясь. Без контроля извне такое невозможно. Правда, по иронии судьбы, чернокожие аварцы, известные тем, что основа их государственности – рабовладение, на этой планете сами стали ассоциироваться с рабами. Впрочем, сказались их же традиции. Европейцы были всего лишь покупателями, с порабощением соседей и соплеменников их верхушка справлялась самостоятельно. А потом, за скромные деньги Илгус обзавелся собственными артефактами на торговой улочке, закрытой щитом, аналогичным тому, какими Джори скрывали свои станции. Лишь один момент заставил Илгуса насторожиться. Финансами в мире волшебников занимаются представители расы Киш, соседи Содружества, причем со стороны экспансии архов 500 лет назад. Даже агрессивные тараканообразные твари предпочли не соваться к этим пиратам. А ведь благодаря той войне и образовалось Содружество. Против них оно сплотилось когда-то, настолько атака оказалась массированной. Киш в Содружестве известны как мохнатые, похожие на земных плюшевых медвежат-милашек, сектор обитания которых стараются облететь за 2-3 системы. Вот если их побрить, то под густой шерстью обнаружатся носатые карлики, один в один как местные гоблины. Облетают их потому, что при всей примитивности их техники, они изобрели, а скорее всего, откопали в развалинах древних, нейродеструктор. Жуткий излучатель, убивающий все живое на пути следования луча, от которого не спасают ни физические, ни энергетические преграды. Техника остается без малейших повреждений, чем эти пираты пользуются. Экипаж тоже остается неповрежденным, но и неживым. А еще нейродеструктор выводит из строя эскинеографов высоких поколений, что вызвало к ним ряд вопросов, вслух которые никто не решился задать. Но многие подозревают, как они делаются, и без труда связали этот факт с бесследным исчезновением множества разумных с высоким уровнем интеллекта. А ведь биоискины запрещены во всем Содружестве старшими, то есть фактически, аграфами. Каков сюрприз, повстречать в диком мире этих жестоких тварей, которых даже архи предпочли обогнуть. А потом, из учебника по волшебной истории, выяснилось, что они пришли через портал из другого мира и в результате длительного конфликта были подавлены местными псионами. Еще один след древних. Содружество не владеет технологией гиперврат, лишь использует найденные, гигантские, предназначенные для переброски кораблей. Есть сведения о локальных порталах на базах, но пока непонятен принцип их действия, активировать их не удалось. А местные что-то подобное могут. Профессор МакГонагалл перенесла Илгуса на волшебную улицу мгновенно. Сначала она окутала их аналогом пузыря, защищающего корабль при гиперпрыжках, а потом что-то сделала и место изменилось. Учитывая то, что гиперпереход был коротким, он мог показаться мгновенным. Если перемещаться таким образом из одной звездной системы в другую, наверное, путь будет сходен по времени с перелетом. По крайней мере, ощущения в обоих случаях одни и те же. Илгус начал активно менять свои планы. Сначала он сконцентрировался на поиске наблюдательного пункта древних, кто-то же устроил этот эксперимент на Земле, а теперь начал раздумывать, как вывести отсюда образцы. Слона едят по частям. Минерва МакГонагалл прохаживалась между рядами парт, где усердные первокурсники Равенклэй и Хаффлпаффа старательно пытались превращать спичку в иголку. Все, кроме одного, у него до сих пор нет палочки. Неслыханное событие. Даже грязнокра, маглорожденные всегда приходят полностью обеспеченные по списку, прилагаемому к приглашению в школу. На памяти Минервы, этот случай первый, десятки учеников с абсолютно неподходящими им палочками, вроде того же Лангбаттома, декан Львов в расчет не принимала. Будучи формалисткой, она отлично видела разницу между при себе иметь палочку и подходящую палочку. Тот же Лангбаттом ее не волновал, здесь ответственность лежит на его бабушке, которая всучила парню палочку его отца. Минерва, как его коллега по ордену Феникса, сразу узнала ее, и сразу поняла, что мальчик с ней не справится. Его отец был решительным и напористым, а этот – мямля и рохля. Впрочем, это их семейное дело. А вот за покупки к школе мистера Ларуа она отвечала лично, потому также лично восприняла насмешки над ним одноклассников. Сам же мальчишка оказался абсолютно непробиваемым для них, и дети быстро успокоились, глядя на отсутствие реакции со стороны жертвы. Илгус Ларуа внимательно выслушал объяснение и задал уточняющий вопрос: какого размера должен быть жест палочкой? Любого удобного вам для того, чтобы он вышел точным. Обычно опытные волшебники стараются свести взмахи к минимальному движению. Благодаря этому часто кажется, что они просто указывают на предмет волшбы, но в действительности их жест скорее похож на дрожь кончика палочки. Минерва дала максимально подробный ответ, но все-таки решила добавить: вам придется найти свой стиль как можно скорее. Переучиться очень сложно, так что рекомендую сразу не размахивать так, что глаза ваших соседей по парте будут в опасности. Признаться, Минерва в тот момент и подумать не могла, что мальчишка до сих пор не получил свой концентратор. Случай она, конечно, запомнила, все-таки не каждый раз, хоть такое и случается. Алливандер, мастер палочек, отправляет школьника к своему конкуренту и бывшему ученику. Все дело в упертости старика. Он пришел к выводу, что трех типов сердцевин достаточно на все случаи жизни и при всем обилии вариантов, заваленных в стеллажах до потолка. Все эти палочки имеют только три типа сердцевин. Тогда Минерва только услышала бормотание выпроваживающего его мастера палочек. Третий. Безусловно, это относилось к подсчету клиентов, которым не подошла сердцевина трех типов, используемых в этой лавке-мастерской. Подход Джимми Кидделла к клиентам Минерве понравился больше, строгий и научный, то, что любит декан Гриффиндора. Опрятный, в отличие от Гарри Калливандера, мужчина не стал устраивать шоу с примеркой, а измерил волшебной лентой руку мальчика, потом выдал ему по очереди два прозрачных цилиндра и попросил написать ими в воздухе свое имя. Корпус из кедра 3, с ним проблем нет, а вот материала для сердцевины у меня нет. Усы Нунду 4 нужно заказывать на другом континенте. Из-за одного оплачивать пересылку смысла нет, так что придется подождать, пока не наберется заказ хотя бы на сотню галеонов. Если вы, конечно, не готовы оплатить индивидуальный портал, ехидно глянул бородач на мальчика. Маглорожденного в нем не узнать мог бы только слепой, да и слепой узнал бы по запаху. Эти грязнокровки все как один пахнут либо копотью лондонских улиц, либо отдушкой стирального порошка. Почему-то они называют эту откровенно химозную вонь горной свежестью или лавандой. Ничего общего. Мастер, от этого наименования волшебник приосанился. Есть ли какие-то ограничения на форму концентратора? Размер будет, стоп, огрызок какой-то, всего 6 дюймов. Ошибка, наверное. Парень, давай-ка снова проведем замеры. Недовольно поджавшей губы Минерве пришлось второй раз наблюдать спектакль. Другой, не как у Элливандера, но тоже отнимающий время. К тому же, смотреть его второй раз уже было неинтересно. Результаты полностью подтвердили первый замер. 6 дюймов, кедра и уснунду. Не проси никаких украшательств, не стану возиться с твоим огрызком. Позор-то какой, никому не говори, что твою палочку я делал. Засмеют, если узнают. Вдруг он глянул на сопровождающую мальчика. Госпожа замдиректора, прошу и вас не распространяться. Минерва лишь фыркнула по-кошачьей и вышла из пыльной лавки. Оттого она не слышала дату, когда появится палочка. И вот впервые за все время преподавания ею трансфигурации, первокурсник на своем первом занятии отрабатывает движение карандашом, обычным, магловским карандашом, острозаточенным, но даже не покрашенным, просто покрытым бесцветным лаком, видимо из самых дешевых. Мальчишка взял пергамент, распрямил его и нарисовал ряд линий, изображающих жест заклинания. Первый, во весь лист, потом меньше, еще меньше и последний в ряду примерно десятую долю дюйма. Затем мальчик выставил пергамент перед собой, подогнув уголки, поставил его на парту вертикально и начал обводить символы, то есть траектории жестов, начиная от большего и идя к наименьшему. За занятие, как ни странно, он дошел до самого маленького, обводя который, жест походил на упомянутое в начале занятия дрожание кончика карандаша. А в конце занятия первокурсники открыли рты, услышав слова профессора, в числе прочих похваливший грязнокровку. 1 балл Рейвенкла. Мистер Ларуа превратил кончик спички в металл. Ну ты чудила. Беззлобно пихнул в бок мальчишку его однокурсник Энтони Голдстин 5. Полукровка, Он вел себя не так заносчиво по отношению к Макглу с палочкой. Вернее, как теперь выяснилось, даже без палочки. Макгл с карандашом, ухмыльнулся Энтони. Илгус ответил улыбкой. А вот два других соседа по комнате, Терри Бут и Майкл Корнер, хоть и улыбались, но презрительно. Особенно Бут, он чистокровный и якшаться с Макглом не желал, полагая, что это подмочит его репутацию. На следующем занятии, гербологии, никто не заметил, что у Макгла нет палочки, ведь там она не пригодилась. Выслушав лекцию об отличиях волшебных растений от обычных, школьники по локти закопались в драконий навоз и прокопались в нем до самого обеда. Староста почему-то не обратил на это внимания и повел растерянных первокурсников прямо в большой зал. Своих барсуков декан Помонаспраут, а именно она преподает гербологию, лично очистила чарами и увела в общежитие факультета, напрочь проигнорировав представителей воронов. «Надо бы помыться», – пробурчал Энтони, когда понял, что их ведут на обед. Роберт, староста, услышал бухтение, но опять его проигнорировал, изобразив губами какое-то ругательство о неблагодарных перваках. «Следуй за мной, я укажу путь». Рядом шел Илгус, и ему тоже не хотелось касаться пищи руками, перепачканными в волшебном навозе. «Не заблудимся?» Майкл Корнер тоже услышал их разговор. «Исключено. Отсюда я дорогу помню. Если только лестницы взбунтуются, это чудо магической архитектуры уже успели оценить все первокурсники. Их движения оказались хаотичными и беспорядочными. Как ими пользоваться, старосты наотрез отказались объяснять, лишь ехидно ухмылялись. Терри Бут и сам не заметил, как последовал за соседями по комнате, ведомыми презренным Макглом. Это его нервировало даже больше, чем подстава со стороны старосты. Понятно, что во всех закрытых школах есть свои обряды посвящения, когда старшие назначают испытания младшим. Пока их не пройдешь, не будешь принят в общество. Никакая распределяющая шляпа здесь не принимается во внимание. Скорее всего, это и есть их проверка на сообразительность, так как очень похоже на то, что описывал отец. При всем разнообразии испытаний, все они сводятся к одному. Ты либо рискуешь, либо подвергаешься унижению. Четверка воронов-соседей выбрала гриффиндорский путь риска, в то время как остальные предпочли унижение. Только вот никакого риска не было, дошли без проблем. Лестницы как будто сами вели в гостиную, заранее выстраивая дорогу. Даже обливание водой от местного полтергейста Пивза не напрягло, он только лучше сделал, часть навоза смыл. Сколько видов разных тварей взял с собой на ковчег Моисей. Проскрипел страж гостиной, и мальчишки переглянулись, ожидая застрять перед дверью надолго. Кто же знает, сколько видов животных обитает на планете? Миллионы. Нисколько. Моисей не строил ковчега, этим Ной занимался, Макгл раскусил загадку бронзовой птицы с первой попытки, так что помывка состоялась без проблем, как и возвращение в столовую. Чуть опоздали, но зато кушали чистыми руками под завистливо осуждающие взгляды однокурсников и одобряющие кивок старосты. Прошли обряд посвящения. «Илгус, научишь лестницами пользоваться?» Эрни толкнул локтем проводника. «Могу рассказать как, но не уверен, что сразу получится». Остальные перваки навострили ушки. Да даже кое-кто из ребят постарше прислушался. «Не тяни», прихлебывая сок, поторопил жующего пудинг парня Терри. «Там все просто и сложно одновременно», — проглотил десерт Илгус. «Этот замок, ХМ, не живой, конечно, но в нем есть свой Искин». «Чо? Искин, сокращение от искусственный интеллект. Он наблюдает за нашими перемещениями и запоминает наиболее частые маршруты. Но пока он не накопил статистики и не знает, куда мы ходим чаще всего и в какое время. Чем больше мы ходим, тем больше данных накапливает замок. Он как бы знакомится с нами». «Ясно, ясно», — кивнули Эрни и Майкл, а вот Терри не поверил. «Тогда почему мы сейчас шли без проблем?» «Потому что я ему, ХМ, мысленно сообщал, куда нам нужно, и замок вел нас». «Можешь научить?» «Нет никаких методик, это на словах не объяснишь, либо есть, либо нет». Этот разговор слушали не только школьники, но и профессорам было интересно, как это перваки ходят по замку в первый день. Один вредный носатый зельевар даже считал поверхностные мысли малыша, это незаметно. Только вот понять не смог, уж слишком они быстро промелькнули, зацепил лишь пару обрывков. Прямое подключение и нейроинтерфейс. Такой макгловский термин Северус с ней раньше не слышал, но предположил, что судя по скорости мышления паренька и корню нейро, Это как-то связано с особенностью мышления мальчишки. И ведь не соврал, малолетний баран. Это на словах не объяснишь. Либо есть, либо нет. Зельевар лишь криво ухмыльнулся. Вечернее занятие первокурсников будет у него. Есть шанс покопаться в голове пацана поглубже и узнать про этот самый нейроинтерфейс. Конечно, это запрещено, но кто обратит внимание на Магла, по недоразумению получившего палочку? Зельевар опять брезгливо ухмыльнулся, вспомнив подслушанный возмущенный рассказ Минервы директору о том, что у этого конкретного первокурсника даже концентратора-то нет. Кидделл не успел изготовить. Какие же вокруг все бараны. Филиус Флитвик взобрался на стопку из книг за авторством Гилдероя Локхарта и приготовился насладиться обломом первокурсников. Его гоблинская сущность всегда купалась в волнах разочарования, когда воодушевленные личинки волшебников, ожидая, что на первом уроке чары их будут учить творить могучие колдунства, грустно хором выдыхают, узнав, что сначала будут нарабатывать базовые движения и только после сдачи зачета будут допущены непосредственно к чароплетению. Да-да, молодые люди, полугоблин сделал акцент на люди, ведь у волшебников это слово немного оскорбительно, так как в вежливых разговорах заменяет слово «магл», носящее несколько презрительный оттенок. Сначала тренировка кисти. Отрисуем на пергаменте базовые фигуры и будем обводить их муляжом палочки. Это моя авторская методика, в учебниках вы ее не найдете. Уверяю вас, что в будущем, когда вы достигнете определенных высот на магическом поприще, она не утратит своей актуальности, лишь базовые фигуры вы замените жестом заклинания. Итак, на доске нарисованы эти фигуры. Возьмите муляж концентратора, например, обыкновенный карандаш, и обводите их как можно более точно. Флитвик сначала подумал, что дети не поняли и не сразу заметил, что все они смотрят на одного и того же первокурсника, старательно зарисовывающего фигуры на пергаменте. Да, для тренировок в спальне или гостиной вполне можно воспользоваться пергаментом. Главное, правильный коэффициент уменьшения фигур. 1,618, почти хором прошептали первокурсники Рейвенкла, отчего полугоблин поперхнулся. Методика новая, старшие не могли рассказать детишкам о ней. Неужели так быстро распространилась? Вот уж не думал, что она настолько понравится первокурсникам Гриффиндора и Слизерина, что они станут рассказывать о ней на переменах. Стоп, не могли они встретиться, только за обедом, дети еще не ходят самостоятельно, у них нет шансов пообщаться вне групп, по крайней мере в первые пару недель. Не сказать, чтобы занятие было сорвано, но гоблин внутри профессора остался неудовлетворенным. Дети без возмущения и разочарований выполняли нудное упражнение, будто откуда-то знали о его полезности. Так, первокурсники, в этот раз всех вместе вел староста Хаффлпаффа, имени которого воронята не знали. Видимо, старшие сравнили расписание перваков и решили оптимизировать опеку над ними. Зачем двум старостам водить мелких, если у них занятия совместные? Профессор Снейп самый неоднозначный преподаватель Хогвартса. К счастью, среди вас нет гриффиндорцев, так что будет полегче. Внимательно слушаем, не дерзим, не пререкаемся, вопросы с места не выкрикиваем. Благодарю, мистер Трумен. Голос позади раздался резко и громко, так что все, включая старосту, вздрогнули. Минус балл Хаффлпаффу за то, что не провели этот инструктаж перед первым занятием. Полагаю, все озвученное вами должно относиться к профессорам по всем предметам, а не только к зельеварению. Неприятный носатый мужчина хлопнул полами мантии и влетел в кабинет в подземельях, куда как раз пришли ученики. Он стоял статуей, завязав руки узлом на груди, и наблюдал, как первокурсники рассаживаются. Минус балл с каждого факультета за то, что тратите время от занятия, сурово сказал Снейп. Простите, но до начала занятия еще 5 минут. Маглорожденный с Хаффлпаффа, Джастин Финч Флитчи, посмотрел на часы и попытался воспротивиться несправедливости. Независимо от этого, я вынужден присматривать за вашим стадом баранов, чтобы своими копытцами вы не уничтожили оборудование, а то и весь кабинет. Минус 2 балла Хаффлпаффу за пререкание с преподавателем. Далее произошло странное. 5 минут профессор молча сверлил взглядом учеников, не смеющих поднять глаза от парт, и лишь только когда действительно настало время начала занятия, задвинул пафосную речь о том, что научит Атару разливать смерть по тюбикам и варить, а потом пить, счастье из горла. Судя по виду мистера Снейпа, у него от передоза этого самоварного счастья выработался к нему полный иммунитет. Даже пародийные сержанты из комедий мира простецов так не перегибаются строгостью к подопечным. Правда, оскорбления его не такие грубые, но не менее обидные. Кстати, инструктаж по технике безопасности он все-таки провел. Кроме стандартного «не лезть», «не трогать», «не совать», было еще и «не дышать», в смысле, «не вдыхать» и «не смотреть». Профессор Снейп так увлекся лекцией, что начал чувствовать себя дискомфортно. Он уже около получаса не снимал баллы, в смысле, не снимал стресс, вечный стресс. Его взгляд прошелся в поисках жертвы, и, конечно же, сразу нашел ее. Маглорожденный вороненок, без страха смотрел ему в глаза. Удачно. Мистер Ларуа, может быть, вы поделитесь с классом своими обширными знаниями? Процедил сквозь зубы Зельевар. С радостью, не отводя взгляда, уверенно ответил сопляк. Похоже, вам стоит узнать, что такое риторические вопросы. Это именно он и был. Но это меня не касается, в отличие от ваших знаний о зельеварении. Опытный легилимент скользнул по поверхностным мыслям. От этого не каждый артефакт защитит, ведь навык пассивный, для чтения не нужно проникать в голову жертвы, а лишь сканировать то, что подопытный сам транслирует вовне. Артефакты, как правило, блокируют вторжение, но не блокируют такие утечки, ведь волшба без них не работает, будучи воздействием на мир воли волшебника. Только вот мысли можно направлять не только магией, но и словами, что по сути с ней и делал. При упоминании знания о зельеварении, мальчишка сразу подумал, как он читает учебники и справочники. Этот прием Северус использовал едва ли не с первого своего занятия, чтобы отрываться на особо неприятных студентах, просто неприятные для него вообще все. Методика, не дававшая прежде сбоев, пробуксовала. Буквально за мгновение промелькнули учебники за все 7 курсов, таблицы совместимости и подшивка журнала «Могучий зельевар» за неизвестное количество лет. Это больно кольнуло в висок, так как Снейп пытался не просто посмотреть, но и осмыслить прочитанные образы. Рот его скривился больше обычного, и не от боли, нет, а от того, что мальчишка заметил его попытку чтения мыслей, но постарался не подать виду. В разуме действительно ничего не отразилось, лишь на уровне мимики пробежала тень, а на вопросы паршивец не ответил, сделал вид, что не знает. Баллы слетали нещадно, но мелкий баран упорно хлопал глазками и делал вид, что не знает. Но в мыслях этого упрямца то и дело мелькали страницы с ответами. Нет, всякие банальные глупости, ответы на которые знает каждый магдл. Этот глумливый флобер червь не игнорировал, давал на них простенькие, детские ответы, хотя даже к ним, без сомнений, мог бы приложить эссе футов на 5. Кстати, Северус Снейп именно такого размера домашнее задание и задал персонально этому болвану. Впервые профессор Снейп не получил дозу злорадства, снимая баллы. Это было отвратительно, будто, да не будто, а определенно над ним издевались. Вечером, после отбоя, Илгус причесывал первые впечатления. Настроение у него было хорошее, оптимистичное. Его не смогли испортить даже укоризненные взгляды однокурсников и старост. Особых претензий у них не было, нрав Зельевара известен всем, но все портило убежденность, что если бы Илгус не был маглорожденным, ужас подземелий, забавное прозвище, прицепился бы к другому маглу. Такой имелся на Хаффлпаффе, занятие с которым проходило совместно. Джастин Финч Флитчи, с его внешностью мультяшного злодея, наверняка мог бы послужить громоотводом вместо Ривенклавца. В первый день особо и не было камушков в копилке, так что многое факультет не потерял, лишь обнулился результат, минусы не предусмотрены системой. Счетчик баллов – публичная вещь, выполненная в виде песочных часов, выставленных прямо в большом зале, вместо песчинок, в которых драгоценные камни, или имитация, а может и вовсе иллюзия. Когда камушков не остается, больше снять не получится. С псионами ссориться не хотелось, особенно с такими умениями. Наоборот, неплохо было бы сколотить из них команду и взять с собой в родную систему, кольцо Ларуа. Ну, не то чтобы родную. Ее Илгус отжал не так давно, лет 300 назад. До этого она пустовала, так как пригодных для жизни планет в ней не было, как и небесных тел вообще, включая астероиды. Лишь звезда и остатки древнего строения, которое земляне назвали бы кольцо Дайсона. Есть такая теория у местных ученых, что цивилизация по мере развития должна все максимальнее использовать энергию звезды, вокруг которой вращается их родная планета. На первом этапе это будут несколько искусственных объектов, вроде солнечных батарей, потом кольцо, а в финале и вовсе сфера, захватывающая светило в свои объятия. Интересная классификация, но в Содружестве она неизвестна. Единственный подобный пример – упомянутая система кольцо Ларуа, да и то неизвестно, кто и когда это строил, как, впрочем, и зачем это было сделано. Непонятно, зачем нужны были такие энергии. Может, для открытия врат, через которые древние покинули галактику. Исследовать кольцо не получалось, любая попытка приблизиться к останкам сооружения приводила к выходу из строя всей аппаратуры независимо от принципа действия. А вот псионам, подчиненным и соратникам Илгуса это удалось, их живые веретенообразные корабли без проблем преодолели невидимую границу и теперь в Содружестве есть единственное государство псионов. По характеру государственного устройства, это теократия, где Илгус совмещает роль верховного жреца и бога, а его способности возрождаться известны на просторах Содружества, так что покушения и попытки смены власти изнутри его системе не грозят. На время отсутствия лидера, есть четкий регламент, и с момента очередной смерти до возвращения в систему подданные живут своей жизнью, продолжая исследовать галактику, собирая артефакты ушедших, и развивая способности. Илгус достал дневник и сделал корректировки в своих планах. До поступления в Хогвартс он считал шансы на возвращение домой призрачными и намеревался отправиться на очередное перерождение в надежде оказаться ближе к Содружеству, а то и в нем самом. Изучив достижения науки простых людей, он примерно оценил срок контакта этих дикарей с цивилизацией в 300 лет. В оптимистичном варианте, если им удастся получить образец продвинутых технологий, не меньше 100. Иметь образец вовсе не означает способности его повторить. Местные астрономы определили место Земли в галактике. Что галактика та же, Илгус убедился по соседним. Названия другие, но характеристики и положение то же самое. Те же Магеллановые облака весьма приметны 6. А вот положение внутри спирали не столь хорошо определено. На карте, которую видел Илгус, стояла точка и стрелка с надписью «Мы здесь». Проблема в том, что радиус этой точки не меньше 300 систем, плюс погрешность определения. Итого, в сухом остатке, может так получиться, что даже с техникой старших рас дорога займет годы, а о привычных живых кораблях речи нет, если технологические устройства каким-то чудом местные могут собрать, то вырастить химер, вряд ли. Так Илгус думал до того, как попал в этот странный замок. Оба варианта перестали быть фантастическими. С химерой, конечно, в разы сложнее, слишком длительная работа предстоит, да и химерология как таковая только упоминается, но не преподается в этой школе. А технологический путь, поначалу казавшийся совсем тупиковым, теперь видится реализуемым. Многое решаемо, более того, решения эти видны прямо в замке. Чары потолка в большом зале, копия системы внешнего наблюдения на кораблях. Нельзя же использовать прозрачные материалы для оболочки звездолета, слишком дорого. Гораздо проще установить камеры и мониторы. Что-то такое сделано и с потолком здесь. С одной стороны, вроде глупость, если чары показывают то, что можно решить обычными стеклами, но во времена, когда строили замок, стекла стоили баснословных денег, да и качество их хромало, мутноватые, с пузырьками. А у простецов еще и маленькие, волшебники легко могут их раздуть. Корпус легко, ха. Но возможно же, можно создать трансфигурации. Если знать, что должно получиться, то материал теоретически можно получить. А если не выйдет аналога, зачаровать на неразрушимость что-то попроще. С чарами расширения пространства не будет проблем с компоновкой внутренней планировки, не придется выкраивать миллиметры для энергоустановки или жилых модулей. Химические двигатели, уже используемые обычными людьми для вывода спутников на орбиту, потребуют много топлива. Опять же решается раздуванием и расширением пространства. А для выхода из гравитационного колодца и вовсе можно использовать левитацию. Создание аналога метлы не кажется такой уж невозможной задачей. Приемы гербологии без проблем обеспечат пищей, если вообще она понадобится. Местные зельевары придумали зелье живой смерти, своего рода аналог гибернации. Кстати, чары стазиса тоже имеются, но применяются для еды, а не людей. Аппарация, судя по ощущениям, имеет те же принципы, что и гиперпереход. Придется повозиться, чтобы протащить через гипер целый звездолет, но теоретическая возможность есть. Есть у волшебников и порталы, выполненные в виде какого-то предмета. То есть сама идея мгновенных перемещений довольно развита, просто иной масштаб. А вот чего нет ни у ученых, ни у волшебников, искинов. Компьютеры простых людей не потянут астронавигационных расчетов. При текущей скорости развития, не потянут их еще с полсотни лет, а то и дольше. Либо простейший прыжок из системы в систему будет обсчитываться месяцами. Не вариант, ведь это нужно делать в динамике, корректировать расчеты и положение корабля, управлять им во время полета. Такая медлительность приведет к смерти на нормальных скоростях. А сегодня появился намек на решение. Похоже, замок оснащен аналогом Искина. Он наблюдает за школьниками, перестраивается, подстраивается и вообще ведет себя как нечто живое. Было бы неплохо найти ядро, если оно есть, а еще лучше методику его создания. Еще одна трудная часть – ориентиры. Как связаться с гипермаяками, пока непонятно, но можно обойтись ориентированием по аномалиям или пульсарам. Правда, земные астрономы их еще мало открыли, так что данных пока недостаточно. Может помочь им сделать очередное открытие на каникулах? Пусть составляют карты, пока идет учеба. Ну и последняя задача – вооружение. Шанс наткнуться на недружелюбных существ довольно высок. Если земляне правильно определили положение своей планеты, то придется лететь через пространство, контролируемое архами, насекомоподобными, чисто внешне. По сути, они не являются таковыми агрессорами, для которых все остальные формы жизни – лишь ресурс. Сама идея союзов и торговых отношений им чужда. Они либо сжирают отличные от них виды, да и не только других, каннибализм у них – норма, либо используют как инкубаторы для личинок. Да и вообще, до них еще долететь нужно, агрессивных существ масса. Шансы на недопонимание тоже высоки. Наткнешься на каких-нибудь добряков, а они твое приветствие как оскорбление воспримут. Нет уж, лучше иметь возможность прятаться и атаковать. А боевые действия подразумевают неприятный момент, хоть и выполнимый, команда. Не только контрабордажники-десантники, но и обслуга по технической части. За садом-огородом кому-то нужно присматривать. Люди, а лучше маги, нужны. Ну и самая большая проблема, нужна еще одна команда здесь, до отлета, команда инженеров, чтобы объединить эти разрозненные сведения и технологии в единый проект. А это не так легко. Знание, а, скорее, склад ума, нужен специфический. У магов таких специалистов, скорее всего, нет. А простых людей привлекать запрещает статут о секретности, закон, воспрещающий мирам волшебников и маглов пересекаться. Размышляя так, Илгус растратил весь накопленный за день запас оптимизма. Ситуация не такая уж и радужная, как показалось поначалу. Есть фундаментальные препятствия. Но, как говорят земляне, слона едят по частям. Примечание к части. Млечный путь и Магеллановы облака довольно узнаваемы. https://imk.fotki.yandex.ruget.9000.227.667.628.342.0b6514.4.782.xl.jpg. Млечный путь и соседи. https://cspkaburu.posting.big2013.03.26.0.1.364.284.282.715.042.png. https://www.docruval.papers2.18.4.9.2.8.5.1.9.2.5.7.9.2.9.2.7. Планета Земля, Вселенная, Солнечная система, JPG. Земля в галактике. http://crew.imagist.cms/data/solnchichnaya-sistema-galactica-mipeg. Кружок астронавтики. Декан Флитвик, этот первокурсник странный, полушепотом прокомментировал староста поведение младшего. Полугоблин поднял глаза, а староста указал взглядом на мальчишку, сидящего прямо на полу перед книжным шкафом. Он листал страницу за страницей и выполнял жесты приведенных там заклинаний один за другим. Сначала он махал широко, а потом все сильнее и сильнее уменьшал размашистость, пока не находил оптимальный для себя размер жеста. То, что он искал именно личный оптимум, становилось очевидным, потому что иногда Илгус Ларуа увеличивал размер жеста, а время от времени кивал сам себе.